первой неделе июля устанавливается по всему центру России душноватая ленивая теплынь. Воздух, настойный сладким клеверным духом, весь день стоит недвижимо, а в самую жару, когда и в тени нет спасения, наливается почти осязаемой липкой густотой. В эти полдневные часы властвует над землей усыпляющая тишина. Упадет в лопухи, источенные червями яблоко, пробудит над лепестками кипрея тяжелая пчела, неведомо от чего затрепещет вдруг осина, и снова все замирает, погружается в блаженную, сытую дремоту. Перелом лета. Я очень люблю это зрелое, наполненное ожиданием время. Все, что могли сделать природа и труд человеческий, сделано. На виду же все дары земные. В такое время года, на переломе лета, и побывал я в колхозе с поэтичным названием «Чистые пруды». И очаровался старинным красивым селом и людьми, с которыми там познакомился. До сих пор, как близкие, родные, вспоминаются мне председатель колхоза Павел Антонович Столбунов, комбайнер Федор Устинович Углов, секретарь райкома партии Ольга Ивановна Чурилова и повариха, которую видел лишь минуты и знаю только, что называли ее Петровной, и горемычный Митрофан Гаврилович Телятников, и многие, с кем свели пути дороги. Вспоминаются клеверные ржаные поля, сосновые урочища, где на поробях, заросших сладкой малиной, можно встретить медведя. Машина нырнула в тоннель сумрачного ельника и запрыгала по обнаженным тугим корневищам. Задремавшая было на ровной полевой дороге, Ольга Ивановна встряхнулась, достала из сумочки зеркальце и стала поправлять прическу. Был 6:00 утра, а уже отъехали от Рубилова, от райцентра, 20 км. Просыпаться рано вошло у Ольги Ивановны в привычку. Но сегодня что-то клонило ко сну, голова полнилась тяжестью. Последние дни, как только началась уборка, спала она совсем мало. Заседания, дела разные, поездки по колхозам. А тут еще мать собралась в Алма-Ату к старшей своей дочери Вере, и ночью в 2:30 пришлось провожать ее на станцию. Вспомнив Веру, от которой недавно пришла посылка с фруктами, Ольга Ивановна вынула из кармана жакетки 2 яблока и протянула одно из них шоферу. «Погрызите, Алексей Сидорович, алматинские. Не по моим зубам поди. Да не бойтесь, мягкие». Алексей Сидорович работал в райкоме с незапамятных времен. Он был уже медлителен и не так ловок по причине пенсионного возраста. Даже на асфальте 40 км выжимать боялся. И первый секретарь Ведерников, когда Сидорович возил его, открыто намекал, что пора, мол, тебе, ветерану, на отдых. Но Ольга Ивановна каждый раз заступалась за старика, и первый секретарь, закрепив за своей «Волгой» молодого и разбитного Генку, согласно махнул рукой. Алексей Сидорович был благодарен Чуриловой. А в первом же рейсе, бережно объезжая лужи и колдобины и предупредительно выдыхая дым от папиросы за дверцу кабины, на свой лад резюмировал обиду, пересказывал одни и те же страшные случаи. «А, знаем мы этих, которые из молодых да ранние. Гоняют машину, не берегут. Один вон из выселок гнал эдак-то, да и врезался в прицеп с трубами. Председателя райпотребсоюза товарища Иголкина насквозь пронзило. Хоть и медленно ездил Сидорович, но зато мог провести свой газик по самой дохлой дороге, через любые болотины. Все в его машине всегда было исправно никогда ничего не ломалось. Сейчас он, откусывая яблоко, ехал на второй скорости. Газик, словно жирная утка, переваливался на глубоких колеях и корневищах, мотор грелся, и Ольга Ивановна чувствовала его железное тепло сквозь подошвы туфель. «День-то планировать как будем, Ольга Ивановна?» «По ходу дела». «А, ясненько. Бак у меня залит, и пару канистр прихватил с собой». Ольга Ивановна Чурилова, местная, из деревни Притыкино. Ей было 11 лет, когда началась война. В тот день она с сестрами Саней, Верой и Любой ходила за грибами в Графский лес. Бродили они долго, до самого вечера, нашлись десяток молодых подберезовик, и у околицы, когда возвращались домой, увидели бегущую навстречу мать. «Война, доченьки, война приключилась!» Мать заплакала, прижимая к себе девчонок. «Забирают вашего папаньку, одним и горемычной остаемся». Ивана Чурилова, колхозного кузнеца, провожали на второй день. Из деревни уходило еще трое его погодков, и конюх снарядил две подводы, запряг лучших коней. Перецеловав всех своих дочерей, он взял на руки Олю и нес ее до моста через Кущевку. Он нес ее, большую и голенастую, как младенца, и приговаривал, щекоча колючими прокуренными усами: «Милый ты моя, милый ты моя Олюшка». Все дочери у Чериловых, Саня, Вера, Люба и Таня с Галиной, были в мать, белокурыми, голубоглазыми, а Оля в батю пошла, по-цыгански смуглая, черноволосая, в карих глазах бедовый огонек. Может, поэтому и любил ее Иван больше других дочерей.